Глава 23. Лос-Анджелес, Калифорния. Я инстинктивно закрыл глаза, а руками постарался прикрыть голову. Но прошла секунда, а я все еще ничего не чувствовал. Я ожидал боль, ударную волну, жар от взрыва, но после хлопка ничего не случилось. И только я собирался открыть глаза, как ощутил что-то мокрое на себе. Потом послышались ругательства, а затем возня. Только тогда я решил посмотреть на то, что происходит вокруг меня. Руки были в чем-то красном. Кровь? Я смотрел на свои руки, и мне было страшно поднять голову вверх и увидеть, что стало с Риком, ведь именно он стоял ближе всех к бомбе. «Сэр, вам нужно пройти с нами, сэр! Вы меня слышите?» Передо мной стоял человек в строгом костюме. «Я агент Морган, ФБР. Вам нужно пройти со мной». Я просто подчинился, поскольку пребывал в шоке. Пройдя не больше 10 шагов, обернулся. Рик сидел на сцене, обхватив голову руками. Он был сильно перепачкан чем-то красным. Но это была не его кровь, так как позади него ребята в защитных костюмах крепко держали живого и невредимого парня. Только тогда я очнулся и стал мыслить здраво. «Извините, агент Морган, но в данный момент я не могу оставить друга». Он не стал меня останавливать, позволив развернуться и пойти к Рику. Правда, я совсем не знал и не понимал, что нужно говорить в таких случаях. «Рик, мне очень жаль. Я хотел положить ему руку на плечо, но так и не решился». «Не надо, Марк. Ничего не говори». Тут в кармане я услышал вибрацию. Не знаю, кто мне мог бы звонить в такой момент, но отвечать я не собирался. Я присел рядом с Риком и просто молчал. Но тут мобильный снова привлек мое внимание. «Ответь, Марк. А тебе есть кому волноваться?» «Боюсь, ты ошибаешься». Но все же достал телефон. На экране высветился незнакомый номер. «Да». «Марк, сделай вид, что тебе звонят из больницы. Миссис Нолан удалось реанимировать, но она в очень тяжелом состоянии. Она в медикаментозной коме. Ей предстоит операция, но ее не могут начать, поскольку у нее редкая группа крови, а в местном отделении банка крови просто не хватает запасов. Я уже призываю людей срочно отправляться на сдачу крови, но это долго. А Рику нужно сейчас отправиться в Сан-Диего, откуда он должен забрать 4 литра крови для переливания. Вертолет уже на площадке. К сожалению, я больше ничем не могу помочь. Меньше всего я ожидал снова услышать этот безжизненный голос. Но в данных обстоятельствах я очень хотел ему верить. «Хорошо. Я все сделаю». «Что такое?» Рик хмуро взглянул на меня. «Звонили». Я сделал глубокий вдох. «Из больницы». «Она в коме. Твоя мама в коме». «Она жива?» Он тут же подскочил и направился к выходу. «Стой! Подожди! Ей нужна операция, но ее не могут начать». «Это не важно. Я перевезу ее в лучшую клинику. Там все сделают». «Да подожди! Послушай меня!» Мне удалось его догнать и развернуть к себе. «Для операции нужна кровь, и она есть в Сан-Диего, вертолет на площадке. Ты должен ее забрать». «Я должен быть рядом с ней. Медики сами привезут все необходимое». Вот и как ему все объяснить, чтобы он понял? Я не знал. А врать ему не хотелось. «Ты это сделаешь быстрее. Я поеду в больницу и буду держать тебя в курсе. Просто поверь мне». Он лишь кивнул и побежал. Его окликали агенты. Но так никто и не решился остановить. И теперь все внимание переключилось на меня. Но и я не мог нарушить обещание, поэтому смело направился к выходу. «Мистер Нэштон, вам нужно проехать со мной!» Снова этот агент Морган с непробиваемым выражением на лице. «Извините, но мне надо срочно в больницу к миссис Нолан». «Боюсь, я не могу вас отпустить». «И куда отправился мистер Нолан?» «Он будет в больнице у матери через пару часов. Я отправляюсь туда». «Как я уже говорил, вы должны проехать со мной». Он не дал ступить и шагу, схватив за локоть. «Я задержан? Вы в чем-то меня обвиняете?»